над логом в склоне за церковью, по приказу его высочества, была установлена палатка, последний обитель павших в этом сражении. В связи с тем, что медицинская помощь прежде всего оказывалась англичанам, среди них практически не было умерших от ран. Принадлежность шотландца к тому или иному клану можно было различить только по его одежде. Всех их должны похоронить на рассвете. Макдональд из Кепаха привел французского священника. Это был человек, согнувшийся под бременем лет. Его розовая сутана была небрежно надета поверх грязного шотландского пледа. Он медленно переходил от одного трупа к другому, творя молитву в честь каждого в отдельности. «Даруй ему вечный покой, о Господи, и пусть вечный свет сияет над ним». Потом машинально крестился и шел дальше. Я уже приходила в палатку и с замиранием сердца пересчитывала убитых шотландцев. Тогда их было 22. 22 шотландских солдата. Теперь их численность увеличилась, стало 26. 27-й лежал рядом в церкви, его последнем земном пристанище. Александр Кинкейд Фрейзер медленно умирал от ран, полученных в грудь и в живот. Он умирал от внутреннего кровотечения, которое невозможно было остановить. Его принесли ко мне смертельно бледного. В течение нескольких часов он лежал, истекая кровью, на поле брани, один среди трупов врагов. Он пытался улыбнуться мне, но я смочила водой его потрескавшиеся губы и смазала их маслом. Дать ему пить означало мгновенно убить его, так как жидкость хлынет в его поврежденный кишечник, что немедленно приведет к смерти. Какое-то время я колебалась, осознавая серьезность его ранения и полагая, что быстрая смерть может быть еще и легкой, но потом я решила, что, скорее всего, он захочет встретиться со священником, по крайней мере для того, чтобы исповедаться, и поэтому я распорядилась отнести его в церковь, где отец Бенин заботился об умирающих так же, как я заботилась о живых. Джейми наведывался в церковь почти каждые полчаса, но Кинкейд держался удивительно долго, несмотря на то, что жизнь постепенно покидала его. Но на этот раз Джейми не возвращался слишком долго. Я поняла, что все кончено, и отправилась в церковь сама. Возможно, там потребуется и моя помощь. На том месте под окном, где лежал Кинкейд, было пусто. Там виднелось лишь большое грязное пятно. В палатке для мертвых Кинкейда тоже не оказалось, и никто не знал, где Джейми. В конце концов, я нашла их на склоне холма за церковью. Джейми сидел на уступе скалы с Александром Кинкейдом на руках. Кудрявая голова Кинкейда покоилась у Джейми на плече. Длинные волосатые ноги беспомощно повисли. Оба были неподвижны, словно скала, на которой они сидели, тихие, словно смерть, хотя только один из них был мертв. Я коснулась белой дряблой руки Кинкейда и провела рукой по густым каштановым волосам, таким неожиданно живым на этом теле. Мужчина не должен умирать девственником, но Кинкейд умер. «Он умер, Джейми», — прошептала я. Джейми продолжал сидеть молча, потом кивнул и открыл глаза, будто бы смирившись с неизбежным. «Я знаю, он умер вскоре после того, как я принес его сюда». Но я не хотел, чтобы он умирал. Я взяла Кинкейда за плечи, и мы осторожно положили его на траву. Ночной ветерок шевелил стебли густой травы, и они нежно касались его лица, как бы отдавая ему последний земной поклон. «Ты не хотел, чтобы он умер заточенным в четырех стенах, даже если это стены церкви?» — догадалась я. Над нами простиралось огромное небо, покрытое облаками. Оно было бескрайним и обещало вечный покой. Джейми задумчиво покачал головой, затем опустился перед телом Кинкейда на колени и поцеловал его широкий бледный лоб. «Когда придет мой час, я хочу, чтобы кто-нибудь поступил со мной так же», — тихо сказал он. Он прикрыл краем пледа кудрявую голову покойного и прошептал что-то по-гельски, но я не поняла, что именно. «Медицинский пункт для обслуживания раненых — не место для слез. Там слишком много дел. Я держала себя в руках и не позволяла себе плакать весь день, хотя поводов для этого было более чем достаточно. Но сейчас я дала волю слезам. Я уткнулась лицом в плечо Джейми, и он ласково гладил меня по спине. Когда я подняла глаза, вытирая слезы с лица, я увидела, что он по-прежнему смотрит на лежащее на траве тело сухими глазами. Он почувствовал на себе мой взгляд и сказал: «Я оплакал его, когда он был еще жив, Саксоночка». И, помолчав немного, спросил: «Ну как там в доме?» Я высморкалась, вытерла нос, и, взявшись за руки, мы пошли вниз.